Но поскольку Хомяков дальше характеризует логический анализ так, что этот анализ имеет дело уже с явлением, то уже в самой терминологии этой Хомяков отступает от коренного онтологизма познания и становится на линию идеалистической, в частности, трансцендентальной гносеологии. Действительно, с момента, когда начинает действовать рассудок, появляется впервые противоположение субъекта и объекта. Объект уже будто бы отрывается от непроявленного первоначала и становится явлением с его мнимой самостоятельностью, с его чистой феноменальностью и потому утерей реальности в явлении. При такой характеристике рассудочного познания остается непонятным разрыв его с реальностью в нем. Между тем, этот тезис, это учение, что в рассудочном анализе мы уже имеем дело с явлением, а не с реальностью, составляет основу всей критики рационализма, столь нужной Хомякову в его богословских рассуждениях. Вот его точные слова. «Познание рассудочное не обнимает действительности познаваемого. То, что в нем мы познаем, уже не содержит первоначала в полноте его сил». Но почему? Почему изначальная онтологичность познания в первых актах живознания испаряется, как только начинает действовать рассудок? В системах идеализма, начиная с Декарта, это было последовательно, ибо и первичные акты знания они понимали феноменалистически, то есть не онтологично. Но Хомяков, с такой силой утверждающий онтологичность первичных актов, живознания, усваивает затем терминологию идеализма, не замечая того, что он покидает почву, установленной им самим, онтологичности знания. Понятно, что эта онтологичность должна где-то вновь появиться, также без оснований, как без оснований она исчезала в рассудочном анализе. Это есть уже знакомая нам стадия всецелого разума с его уже синтетической функцией. Такова основная непоследовательность у Хомякова в его гносеологии. С одной стороны, он первый в русской философии выражает позицию онтологизма в гносеологии, начиная работу познания актами веры, живознания, в которых познание не отделено от познаваемого бытия. С другой стороны, желая вскрыть уже в сфере гносеологии ту коренную ошибку западного рационализма, которая восходит к религиозным корням, то есть особенностям латинизма, Хомяков усиленно подчеркивает дефектность рассудка, который создает из данных веры, еще не отделившихся от бытия, явление. Хомяков не замечает, повторяем, странности того, что в работе рассудка почему-то утрачивается связь с реальностью. Такой характеристикой функции рассудка он всецело движется в линиях трансцендентализма. Ведь противопоставление рассудка разуму не только исторически расцвело в трансцендентализме, но именно в нем и только в нем и получает серьезный смысл. Между тем, в поисках новой философской позиции, которая отразила бы духовные преимущества православия и в богословском, и в культурно-философском отношении, Хомяков хотел показать философскую неприемлемость трансцендентализма, в особенности гегелианства, которое для него является проявлением и венцом рационализма. Онтологизму Хомякова, естественно, было отвергать идеализм всех трансценденталистов, и в особенности Гегеля, но беда в том, что Хомяков не смог выпутаться из сетей трансцендентализма. Хомяков постоянно восхваляет Гегеля за его стройные схемы, но ему надо было вскрыть внутренний порог всей системы Гегеля, показать, что Гегель достиг феноменологии до самоуничтожения философии. Эта мысль Хомякова вытекала из самой глубины его духа, из его онтологизма, из учения о соборности в познании, из отталкивания от богословского и философского рационализма. Но, стремясь показать внутренний порог идеализма, Хомяков сам становится на почву трансцендентализма. Во всяком случае, характеристика рассудочного понятия у Хомякова близка к аналогичным утверждениям трансценденталистов. Поэтому учение Хомякова о рассудочном познании двоится. С одной стороны, он признает, что рассудочное познание есть неизбежная и необходимая стадия в развитии познания, а с другой стороны, роковая порочность рационализма заключается именно в рассудочном познании, в его отрыве от бытия и создании из объекта явления. Правда, Хомяков часто говорит о том, что рассудок получает роковой смысл, когда он разрывает связь между познанием и внутренним совершенством духа. Но тогда порочной является не сама по себе функция рассудка, а ее изоляция от духовной целостности, а упрекать в последнем Гегеля не приходится». Критика Гегеля требовала преодоления трансцендентализма как такового, чего не дает Хомяков именно потому, что он характеризует рассудочное познание согласно как раз трансцендентализму. В этом смысле в гносеологии Хомякова есть несомненная непоследовательность. Если бы учение об онтологичности познания проведено было им до конца, тогда оказалось бы, что рационализм, с которым так настойчиво борется Хомяков во имя основных мотивов его богословия, вовсе не есть продукт рассудочного познания. Рационализм, как роковой продукт западной духовной жизни, западной культуры, связан действительно не с господством рассудка и отходом от целостного духа, а с болезнью последнего. Это хорошо понимали не раз и на Западе, когда осознавали дефектность рационализма. Утверждать, как это делал Хомяков, пользуясь формулой Киреевского, что философии рассудка доступна только истина возможного, а не действительного, это значит защищать онтологизм как устремление к познанию реального быта, но с помощью антионтологичных положений трансцендентализма, который перетолковывает материал знания в смысле того, что он обнимает явление, то есть тень бытия, его закон, а не действительность, его логическую структуру, а не реальность. Вскрывая борьбу двух направлений в гносеологических взглядах Хомякова, мы отнюдь не имеем в виду умалить ценность тех трех основных его положительных идей, которые были выработаны им. Учение об общей онтологичности всего познания и отвержение идеализма в гносеологии, характеристика первичных актов знания – живознание как актов веры, наконец, утверждение соборной природы познания – все это построение высокой ценности, плодотворно отразившееся в дальнейшем развитии русской гносеологии. но тем ярче выступает перед нами зависимость Хомякова от трансцендентализма, которая привела к его придирчивой критике рассудочного познания. Несмотря на ряд ценнейших замечаний Хомякова о Гегеле, приходится признать, что критика Гегеля не была у него удачной, и прежде всего потому, что, отвергая идеализм Гегеля, Хомяков не сумел сам выйти за пределы трансцендентализма. Во всяком случае, гносеология Хомякова есть бесспорно большой, ценный вклад в его развитие чисто философского умозрения в России.